Глава 73. Суббота, 3 ноября 2018 года. По ту сторону окна быстро начал мелькать пейзаж. Канал, который был характерен для пейзажа несколько минут назад, сменился обширными болотами и песчаными отмелями. Прекрасная панорама, но Сестера ее почти не замечала. Она не видела баклана, который нырнул в море в нескольких метрах от рельсов и вынырнул на поверхность с серебристой рыбой в клюве. Она также не слышала разговоры редких пассажиров, которые вращались вокруг единственно возможной темы. Ничего. Все силы брошены на поиск этого мерзавца Аймара Берасарте, и его вот-вот обнаружат. Однако на душе было неспокойно. Они что-то упускают. Они с Айтором проверили хронологию событий, и у журналиста есть алиби на время убийства Арасели и Чаро. Тысячи слушателей слышали его в прямом эфире. За окном показались причалы и заброшенная фабрика Муруэты. Чувство вины усилилось. Возможно, Хулия уже мертва. Она и ее подвела. «Хулия!» — тихонько выдохнула она. Внезапно она задумалась о связи Хулии с этим делом. Что, если ее не похитили? Что, если убийца, которого они ищут? Женщина. Дочь, которая не остановится, пока не убьет свою настоящую мать. Поезд остановился в Сан-Кристобале. Три пожилые женщины вышли, в вагон зашел старик в очках и берете. Несколько высоток, поспешно возведенных в 60-х годах для рабочих, приехавших издалека, на мгновение испортили вид. Нет, это невозможно. Хулия не убийца. Сестера снова набрала номер Рауля. Длинные гудки остались без ответа, как и раньше. Черт, ей совсем не нравилась эта тишина. Скорее всего, Рауль сейчас под водой, среди крабов и угрей, и до сих пор ничего не знает о Хулии. Когда придут новости, он не сможет простить себя за то, что не участвовал в поисковой операции. Однако она никак не могла выкинуть из головы, что у трех жертв были татуировки. Возможно, у убитой из Галисии тоже. Ей нужно было расследовать эту связь. У Хулии также есть татуировка — цветок дикого чертополоха. Сестера упрекнула себя в том, что не придала этому значения. Она встала. Старик в берете и две другие женщины в вагоне с любопытством посмотрели на нее. Им не нужно даже открывать рот, она и так знает, о чем они думают. Не местная. В этом вся суть региональных поездов. Здесь все знают друг друга. Она отошла в конец вагона и вздохнула. Затем вернулась на свое место. Что она могла сделать? Достав телефон, она набрала номер Айтора. Как проходят поиски детей девушек из Лурда? Ей не хотелось в этом признаваться, но она боялась, что в списке появится имя Рауля. «Гоенага», — напарник взял трубку, — «есть новости?» «Вообще-то да. Аймара Берасарте только что нашли в Пиренеях. Удалось перехватить сигнал его телефона, и патруль из гражданской гвардии отправился туда. Никаких следов Хулии или Сары. В отеле в горах также подтвердили, что он прибыл в четверг вечером. Он не мог взять их с собой». «Черт, что-то мне подсказывало, что это путешествие в горы — еще один ложный след, чтобы сбить нас с пути», — пожаловалась Сестеро. «Как продвигается поиск детей?» «Хорошо. Я уже опознал четверых. У нас есть пятеро, считая Хулию. Двое живут в Бильбао, один в Маркине, а третий прямо здесь, в Гернике. Я уже отдал приказ, чтобы их нашли. Ту, что в Маркине, уже удалось отыскать. Она сейчас на рабочем месте на велосипедной фабрике. Скоро узнаем, где остальные». Сестера порадовалась успехом напарника. «И еще одно. Рауль, татуировщик, случайно не один из тех детей?» Едва она сказала это, как ощутила укол вины. «Что она делает? Она настолько потерялась, что подозревала тех, кого не должна подозревать». «Рауль, который с нами работает?» Айтор на мгновение замолчал. Он что-то печатал на компьютере. «Нет, не совпадает. И он родился не в 79-м, а что?» «Да просто так», — отмахнулась сестера. Прозвучал сигнал, предупреждающий о закрытии дверей. «Где это ты? Ты разве не за кофе выходила?» — спросил Айтор. «Да, объясню позже», — сказала сестера, не вдаваясь в подробности. Тем временем пейзаж начал становиться монотонным. Море из голубого превратилось в черное, а зелень дубовых рощ на острове Чачар-Раменди и склонах Ачарре начала выцветать. Единственное, что пока побеждало в игре против темноты, которая начала прокладывать свой путь, это золотой песок, который время от времени показывался из моря, образуя эфемерные островки. Устье было близко, ночь тоже. Где-то на задворках разума сестеро начала складываться какая-то идея. Она не могла пока собрать это воедино, но что-то там было, какое-то воспоминание, обрывок какого-то разговора. Что-то, на что она раньше не обращала внимания, но сейчас это стало важным. Она закрыла глаза в надежде, что это поможет ей сконцентрироваться. «Арацалеон! Добрый вечер!» Сестера удивленно повернулась к тому, кто ее приветствовал. Она не сразу заметила крупного мужчину с белой бородой в темно-синей куртке, который протягивал руку за билетом. «Я сотрудник полиции», — сказала она в качестве извинения. А она села в поезд, не оплатив билет в автомате. «А я контролер», — не намека на улыбку. По его лицу невозможно было что-либо прочесть. Сестера показала ему удостоверение. «Я на работе». Работник Эускотрена вздохнул и что-то написал в билетной книжке. «Куда вы едете?» Сестера повернулась к окну. «А куда идет поезд?» Контролер недоверчиво приподнял брови, затем написал что-то еще и вырвал лист. «Вот билет до Бермео. Выходите, когда хотите». Сестера достала бумажник. «Сколько?» — контролер отмахнулся. «Неважно. Но в следующий раз берите билет. Это обязательно. Если вы этого не сделаете, а произойдет несчастный случай, страховка его не покроет». Прежде чем уйти, он положил руку на плечо сестера. Глаза стали мокрыми. «Найдите их и остановите уже этого мерзавца». Сестера смотрела ему вслед. Крупный мужчина. Не толстый, именно крупный. Наверняка в нем больше 100 килограммов. Он едва проходил между сиденьями. Его слезы тронули ее. Нелегко сознавать, как переживает вся округа. Тем более, что, несмотря на насмешки журналистов во время освещения события, претензий к полиции общественность не предъявляла. Контролер остановился поговорить со стариком в берете. Ни слова о погоде или матче «Атлетико». Все разговоры только о пропавших женщинах. Вина усиливалась. Скольких женщин убили с тех пор, как она взялась за это дело? Слишком много. Даже одна единственная — это слишком много. А их было гораздо больше. «Хватит! Прекрати!» — сказала она себе вслух. Самобичевание ей не поможет. Нужно действовать, а не предаваться унынию. У переезда собралось стадо овец. Им пора было возвращаться в загон. Пастух поднял руку, приветствуя кого-то из пассажиров. Сестера машинально улыбнулась ему и закрыла глаза. «Откуда это ощущение, что она упустила какую-то ниточку? И она совсем рядом». на расстоянии вытянутой руки. Контролер прервал ее в самый неподходящий момент. Сестера сделала медленный и глубокий вдох, пытаясь распутать клубок противоречивых идей, которые раздирали ее разум. Разговоры и дребезжание поезда отошли на задний план. Нейроны начали замедляться. Вот оно. Получилось. Одна маленькая деталь может быть незначительная, а может быть ключевая. Упрекая себя за то, что пропустила ее, она нажала на последний набранный номер в телефоне. «Гоенага!» — раздалось в динамике. Сестера тут же взяла быка за рога. «Пару дней назад ты упоминал что-то насчет диссертации, посвященной гибридным сортам тюльпанов, над которой работало научное общество». «Да, так мне сказали». «Я хочу знать все об авторе этого исследования. Кто он, где он живет, все. Ясно?» «В субботу? Надеюсь, мне повезет, и я кого-то застану. И ты, конечно, хочешь знать, не один ли это из тех детей, что родились в монастыре», — предположил Айтор. «Именно», — подтвердила сестера. Они с Айтором всегда понимали друг друга с полуслова. Поезд остановился, хотя поблизости не было станции. Лишь море и длинная песчаная полоса, обозначенная на картах как пляж Лайда. Контролер, нахмурившись, посмотрел в окно и двинулся в сторону локомотива. Сестера ощутила, как внутри все стянуло в тугой узел. Она думала не только о Хулии и Саре, но и Наталии Эчано. В воспоминаниях покадрово разворачивалась трансляция ее убийства. «Приехали!» Кто-то из женщин был недоволен. Пассажирка встала и выглянула в окно, пытаясь понять, почему остановился поезд. Старика в берете происходящее не трогало. Он был полностью поглощен газетой. Сестера сжала челюсти. Эта неожиданная остановка начинала ее беспокоить. Она уже собиралась встать и дойти до машиниста, когда поезд с толчком тронулся снова. Когда за окном показались деревья, на телефон пришло сообщение от Айтора. Ему повезло. В научном обществе ему дали не только имя, но и фотографию, которая использовалась для пропуска. Это имя ни о чем не говорило сестера. Айтор заверил, что его нет в списке усыновленных детей. Разумеется, это ничего не значит. Он мог использовать вымышленное имя. Наоборот, было бы странно, если бы кто-то со столь тщательной подготовкой этого не сделал. Фотография оказалась не очень четкой. Это был снимок мужчины за 30 с черными глазами и дружелюбным выражением лица. У него была красивая улыбка. Сестера, нахмурившись, вглядывалась в фотографию. Мужчина казался смутно знакомым. Пирсинг в языке беспокойно метался из стороны в сторону, задевая то резцы, то жевательные зубы. Нейроны работали на полной скорости. Сестера была совершенно уверена, что уже видела его однажды. Но когда? Где? Она попыталась представить его с бородой, с усами, в очках, лысым. Тысяча различных сочетаний промелькнуло в ее мыслях. За 6 лет, прошедших с тех пор, как эта фотография попала в научное общество, мужчина на снимке мог сильно измениться. «Черт!» — внезапно воскликнула она и набрала номер Айтора. «Это Альваро!» «Друг Хулии, тот, что работал в Фейсбуке!» Она вскочила на ноги. «Нужно срочно сойти с поезда!» «Альваро Ордунья? Он у меня в списке. Он родился в монастыре в 1979-м». Сестера бросилась к двери. Остальные пассажиры с любопытством следили за ней. Поезд начал тормозить. За окном промелькнул указатель «Мундака». «Этот подонок играет с нами», — бросила сестера, чувствуя во рту горький привкус. «Пришли за мной патрульную машину и выясни, где живет этот сукин сын. Игра окончена».